Заключение. Эта книга создавалась как практическое пособие для работы с арканами древа Сефирот. Сефиротическая магия – это путь мистического восхождения, путь алхимического великого делания. Сефиротическая мандала – инструмент западной магической традиции, средство влияния на человека с целью изменения его судьбы. Приложение 1. Алфавитные диаграммы. Смотрите в PDF-приложении к данной аудиокниге. Приложение 2. Имена богов для фиксирования их в мандалах и заклинаниях. Смотрите в PDF-приложении к данной аудиокниге. Сефиры. Номер сефиры. 1. Название сефиры. Кетер. Имя бога. Произношение. Эхейе. Планета. Первичные вихри. Номер сефиры. 2. Название сефиры. Хохма. Имя бога. Произношение. И-ах. Планета. Зодиакальный круг. Номер сефиры. 3. Название сефиры. Бинах. Бина. Имя бога. Произношение. Элохим. Планета. Сатурн. Шабатай. Номер сефиры. 4. Название сефиры. Хесет. Имя бога. Произношение. Эль. Планета. Юпитер. Цедок. Номер сефиры. 5. Название сефиры. Гибура. Гвура. Имя бога. Произношение. Элохим Гибор. Планета Марс. Мадим. Номер сефиры. 6. Название сефиры. Тиферет. Имя бога. Произношение. Элоха Вдаат. Планета Солнце. Шемеш. Номер сефиры. 7. Название сефиры. Нецах. Имя бога. Произношение. Цваот. Планета Венера. Нога. Номер сефиры. 8. Название сефиры. Хот. Имя бога. Произношение. Элохим Цваот. Планета Меркурий. Кокап. Номер сефиры. 9. Название сефиры. Есот. Имя бога. Произношение. Шадай Эльхай. Планета Луна. Лебана. Номер сефиры. 10. Название сефиры. Малькут. Имя бога. Произношение. Адонай Ха-Мелех. Планета Земля. Арканы. Номер аркана. 1. Буква Алиф. Обычно А или Э. Имя бога. Произношение. Толкование. Эхейе. Я. Есмь. Планета. Созвездие. Соль. Номер аркана. 2. Буква Бет. Б или В. Имя бога. Произношение. Толкование. Бахур. Чистота. Планеты. Созвездие. Луна. Номер аркана. 3. Буква Гимел. Г. Имя бога. Произношение. Толкование. Гадоль. Великий. Планеты. Созвездие. Венера. Номер аркана. 4. Буква Далет. Имя бога. Произношение. Толкование. Даголь. Эмблема. Планеты. Созвездие. Юпитер. Номер аркана. 5. Буква. Хей. Ха. Мягкая ха. Имя бога. Произношение. Толкование. Хадон. Прекрасный. Планеты. Созвездие. Овен. Номер аркана. 6. Буква. Вав. В. О. У. Имя бога. Произношение. Толкование. Вазив. Сияющий. Планеты. Созвездие. Телец. Номер аркана. 7. Буква. Заин. Имя бога. Произношение. Толкование. Закай. Достойный. Планеты. Созвездие. Близнецы. Номер аркана. 8. Буква. Хет. Ха. Имя бога. Произношение. Толкование. Хасид. Планеты, созвездие. Рак. Номер аркана. 9. Буква. Таф. Т. Имя Бога. Произношение. Толкование. Тахор. Сияющий, чистый. Планеты, созвездие. Лев. Номер аркана. 10. Буква. Йут. Йот. И или И. Имя Бога. Произношение. Толкование. Йах. Всемогущий. Планеты, созвездие. Дева. Номер аркана. 11. Буква. Каф. К или хрипящая Х, если в середине слова. Имя Бога. Произношение, толкование. Кабит. Влиятельный. Планеты, созвездие. Марс. Номер аркана. 12. Буква. Ламет. Эль. Эль всегда мягкая. Имя Бога. Произношение, толкование. Ламет. Учащийся. Планеты, созвездие. Весы. Номер аркана. 13. Буква. Мем. М. Имя Бога. Произношение, толкование. Миварех. Благословляющий. Планеты, созвездие. Сера. Номер аркана. 14. Буква. Нун. Н. Имя Бога. Произношение, толкование. Норе или Нуре. Освещающий, пламенный. Планеты, созвездие. Скорпион. Номер аркана. 15. Буква. Самих. Имя Бога. Произношение, толкование. Саат. Поддержка. Планеты, созвездие. Стрелец. Номер аркана. 16. Буква. Айн. Гортанная А. Имя Бога. Произношение, толкование. Азас. Имеющий силу. Планеты, созвездие. Козерог. Номер аркана. 17. Буква. Пэй. П, если в начале слова. Иначе Ф. Имя Бога. Произношение, толкование. Пдут. Освобождение. Планеты, созвездие. Солнце. Номер аркана. 18. Буква. Цади. Ц. Имя Бога. Произношение, толкование. Цедок. Справедливость. Планеты, созвездие. Водолей. Номер аркана. 19. Буква. Каф. К. Имя Бога. Произношение, толкование. Кадеш. Священный. Планеты, созвездие. Рыбы. Номер аркана. 20. Буква. Рейш. Р задней частью языка. Имя Бога. Произношение, толкование. Раде. Властвующий. Планеты, созвездие. Сатурн. Номер аркана. 21. Буква. Шин. Ша. И очень редко. С. Имя Бога. Произношение, толкование. Шадай. Сторож дверей. Планеты, созвездие. Ртуть. Номер аркана. 22. Буква. Тав. Си. Если в конце слова то Т с переходом в С. Имя Бога. Произношение, толкование. Тахана. Молитва. Планеты, созвездие. Меркурий. Приложение 3. Исходные бланки мандал арканов и ифритов. Смотрите в PDF-приложении к данной аудиокниге.